11. Когда точно появится Хильда, Фриха не знала, но та ответила на призыв и обещала помочь. Конечно, я обрадовался, что тут еще скажешь. Вот и молчал от такой приятной неожиданности. Не кидаться же с расспросами, что та сказала, где и когда ее ждать, и надо ли встречать с цветами. Если Фриха сказала, что вызвала, значит, та придет. Прилетит, прискачет. В противном случае, если бы Хильда ответила «справитесь без меня» и отказалась бы, ведьма не стала бы мне ничего говорить. «Я распространила слух, что колдун еще жив, тяжело ранен», — сказала Фриха. «И что до завтра его будут держать в форте, пока за ним не приедут с перевала люди Мильсена, чтобы перевести на допрос в Эртус». «Зачем?» Обошлось без закатывания глаз. Фриха терпеливо объяснила. «Мы же не хотим, чтобы толпа монстров приперлась ночью сюда. Проще встретить их, укрывшись за высокими стенами форта». «Правильно. Зачем деревню подставлять? Как я сам не подумал». Привстал в стременах и осмотрелся. «К форту они пойдут в обход, по краю поросших лесом холмов. Нам больше незачем здесь оставаться». «Отправляйтесь туда до темноты», — сказала Фриха. «Заберите с собой Тину и Мару». Еле уговорила ее пожить у родителей, пока все не успокоится. Фриха полетела к Лиане колдовать, оставив мне Уну и целый ворох мыслей и вопросов. Парням рассказывать про Хильду я не стал. Просто обнадежил, что без поддержки этой ночью мы и не останемся. «Это Фриха. Ведьма очень сильная», — сказал Райан. «Мы с Итаном как увидели ее тогда на площади, сразу поняли, что это мы круто к тебе в отряд попали». «Да», — поддержал его Итан. «Мало того, что сам крысобой нас к себе взял, так еще и магическая поддержка очень сильно имеется». Марвин молчал. Он знал, что Фриха мало чем может помочь нам в драке с монстрами. Это тебе не Хонгара заклевать. Итан прилег немного поспать на чердаке, а Райан полез на крышу часовым. Когда мы остались вдвоем, Марвин спросил. «Что за поддержка? Я бы предпочел 20 наших всадников от Катана». «Гоблины перешли черту, применив черную магию», — ответил я. И этим развязали руки Фрехи. Она тоже обратилась к силам, которые обычно не вмешиваются в дела простых смертных. Марвин сидел и точил саблю какое-то время. Расплывчатое объяснение его не успокоило. «Знаешь», — проговорил он негромко, — «те слова последние, что сказал Арс. Ну, в общем, я присоединяюсь. Для меня большая честь сражаться рядом с тобой». «Марвин помирать собрался, что ли? С другой стороны, он просто реалист. Мы впятером еле справились с одним бродячим медвегублином. А если в этот раз их придет несколько, все там будем». Я посмотрел на небо. «Но вешать нос не спеши. Сам не знаю, что это за поддержка, но у меня такое предчувствие, что все будет хорошо». «Ты перед битвой последний так говорил, а тебя отравленной стрелой подстрелили». «В конечном итоге все так и вышло, как я говорил». Я усмехнулся. «Гоблины разбиты, я воскрес, мы живы. Еще поживем». Марвин отложил отточенную, как бритва, саблю. Принялся обмазывать стрелы смолой. «Нам бы сюда пару тяжелых катапульт», — вздохнул он. «В форте как раз есть», — сказал я. «Сейчас переезжаем». Фреха распустила слухи про то, что колдун там, чтобы гоблины туда за ним пришли. Марвин обрадовался не очень сильно. «Там весь гарнизон трикалеки. Ну ладно, человек 30. Половина без руки или без ноги, остальные старики и дети». «А катапульты видел?» — спросил я. «Одну видел, над входом на стене. Здоровой, вот такой, стрелой заряжена. Вторая, по идее, должна большими камнями с каменоломни стрелять. Но надо потренироваться самим. На тех вояк надежды мало, да еще и без масок они». «Посмотрим. Три маски есть запасные». Я похлопал по подсумку. «Трех бойцов хороших из 30 всегда можно выбрать». «Раньше можно было. а сейчас не всегда и одного найдешь. Удобный момент кое-что узнать о себе. Кстати, Марвин, я все хотел спросить, как мы с тобой раньше общались? Ты меня назначил сотником за месяц до битвы, когда ни о какой войне с гоблинами слышно не было. Начал рассказывать Марвин. И я весь месяц входил в курс дел, как и что. Лично мы всего пару раз говорили. Ты же в основном с теми старыми бойцами общался, которых знал еще с войны на юге. А мы, молодые сотники, в своем кругу общались. Приказ получаем и десятников строим. Ну, как обычно, в общем. «Понятно», — сказал я. «Ты меня раньше и не знал толком». Он пожал плечами. «Конечно, не знал. Ты же легенда. И я рад, что сотником меня выбрал. Мне это главная награда была. И я очень рад, что Юстик приказал доставить тебя к Рифину именно мне. Сколько всего произошло с тех пор, даже не верится. Ведь раньше как? От рассвета до заката тащишь службу, приказы выполняешь, ни о чем не думаешь, и ничего другого и нет. Я в армии с тех пор, как из интерната вышел. А теперь совсем другая жизнь. Голова кругом, и думать надо. В жизни столько не думал, как за эти дни. Я понял, почему Фреха выбрала его. Молодой, меня знал только как легенду и командира. Так что про личную жизнь и семью крысобоя можно его не спрашивать. Намордники лошадям надень на всякий случай. И держи оседланными наготове, приказал я. Скоро поедем. Комендант форта отправил почтового голубя с донесением о трупе гоблина-оборотня напрямую в Тарамант. Там собрали экстренное заседание штаба. Улика в виде мертвого колдуна изменила все планы. Эти подлые нападения оборотней в тылу были как вызов, как брошенная перчатка самому императору. Немного пораскинув мозгами, не без подсказок придворных магов, все военачальники в штабе сошлись во мнении, что и извержение вулкана тоже дело рук гоблинов. При помощи каких-то темных сил они якобы пробудили древнее спящее зло в тылу империи и открыли дорогу для всякой нечисти. За это гоблины должны быть жестоко наказаны. Император Марчес II приказал заключить и перезаключить мир со всеми соседями на юге и востоке, чтобы перебросить большую часть армии в Карханес. Был выдвинут лозунг, под которым пройдет новая военная кампания. Баздар должен быть разрушен. Баздаром называлась столица царства гоблинов, огромный город-крепость на острове посреди большого озера. Но пока идет подготовка к войне, которая могла занять месяц, было решено переправить труп гоблина в Эртус. За ним должен отправиться Мильсен с парой сотен бойцов, причем немедленно. Разведка гоблинов доложила в Баздар, что остался единственный шанс, чтобы избежать войны. Царь гоблинов Гуглев к большой войне не был готов, потеряв в последней битве 25 тысяч отборных солдат убитыми, и этот шанс состоял в том, чтобы ночью с боем отбить колдуна, неважно, живой он или мертвый. Как только дошли слухи, что он в форте, гоблины начали готовить операцию. Тина закрыла ставни и двери на замки. Мы сели на лошадей и выехали со двора. Мара закрыла ворота за нами. Она обернулась вороной и полетела в форт, предупредить дедушку с бабушкой. Тина настояла, что мы разместимся у них, а не в казарме. Она заехала к старости деревни и сказала, чтобы он не терял ее. Старостно грустно посмотрел на нас, он расстроился, что мы уезжаем. Я его успокоил, сказав, что монстры больше не придут, у них теперь цель поважнее. В форт мы успели добраться засветло. Комендант уже знал, что мы приедем. Он вышел встретить и пригласил меня на ужин. Невысокий, щекастый и какой-то рыхлый. Он не произвел на меня впечатления, подходящего на эту должность человека. Типичный завхоз. Главной его задачей была исправная работа каменоломни. «К сожалению, вынужден отказаться», — ответил я на это приглашение. «Времени мало, нужно осмотреться и все продумать». Я отправил Райана проводить Тину к дому родителей, чтобы знать, где ее найти. Спать этой ночью я не собирался. Мы прошли на стену, на ту сторону, которая обращена к горам. Здесь на башне стояла старая катапульта. Камней, правда, было маловато. Никаких врагов с этой стороны давно не ждали. Я приказал срочно пополнить боезапасы. Запас больших камней возле катапульты начал расти по мере того, как бойцы гарнизона по цепочке передавали их вверх на стену. Бойцами их можно назвать с натяжкой, ополчение из коллег и стариков. Катапультой заведовал расторопный коренастый мужик с железным крюком вместо левой руки. Я про себя его так и прозвал — Крюк. Он заверил меня, что пространство внизу хорошо пристрелено. Я дал ему маску и заставил сразу же надеть, потому что вот-вот должно было стемнеть. У меня была уверенность, что долго ждать гостей не придется. Приказал Итану остаться у катапульты и помогать заряжать ее камнями. Крюк такому мощному помощнику сильно обрадовался. Осмотрев вторую катапульту над главными воротами, я понял, что толку от нее почти никакого. Стреляла она большими стрелами или бревнами, но подходящих стрел было всего две, а тупых бревен — три. И самое главное, не было времени перетаскивать тяжеленный лафет на противоположную сторону стены. Комендант отнесся к угрозе нападения не очень серьезно. Ему, видно, казалось, что за высокими стенами гарнизону ничего не угрожает, тем более глубоко в тылу провинции. Но, послушав меня, все же расставил часовых и распределил лучников по бойницам. При этом мне пришлось показать ему печатку. Он долго рассматривал ее, он еще и близорукий. Резко стемнело. Свет звезд кое-где проникал в редкие разрывы облаков, но слабо. Луны видно не было. Я опустил забрало. Марвин заметил первым. Он показал мне полоску тумана у края холма. В сгустившейся темноте она выделялась желто-зеленым цветом на фоне зеленоватых контуров леса. Рядом со мной на стену башни села ворона. «Мама тебе разрешила?» — спросил я Мару. Она свесила ноги вниз, нацепила маску и мягко спрыгнула. «Она меня и отправила. Посмотреть, как вы тут». «Конечно. За нами глаз да глаз нужен. Мы же как малые дети, несмышленные». Мара пододвинула деревянный ящик к бойнице, залезла на него и выглянула. Я показал ей приближающуюся полосу тумана. Она прекрасно видела в темноте. «Какой густой и плотный», — войкнула она. «Их там может быть очень много. Большое какое облако, даже туча». Я начал серьезно сомневаться, не было ли безопаснее Тине с Марой остаться дома. Скоро здесь станет очень жарко. «Я должна это видеть», — твердо сказала Мара, прочитав мои мысли и догадавшись, что я ее прогоню вниз. Марвин хмуро молчал, а подошедший Райан только головой покачал. «В самом деле, ребенку здесь делать нечего. Ладно, одного медведя возле дома впятером мы запинали, но сейчас их целая толпа, судя по ширине скатывающейся с холма стены тумана». «Я уже взрослая, а не ребенок», — сказала мелкая ведьма сердито. «Еще чуть-чуть и ногой топнет». «Ну хорошо, смотри, запоминай. Потом Фрейхе расскажешь, у тебя лучше получается». Я дал знак Марвину, он запалил три факела и воткнул их в щели у бойниц. Мы втроем, Марвин, я и Райан, приготовили стрелы. До коменданта понемногу начало доходить, что внутри этого желтого тумана таится что-то опасное. Я сначала хотел дать ему маску, но подумал, что толку будет больше от мальчишки с композитным луком и от крепкого еще старика с прощой. Отдал им две оставшиеся маски и про себя произнес: «Михар всемогущий, помоги нам победить врага». Черт, это было неожиданно. Как быстро я стал адептом этого культа. А я ведь даже не представляю, как этот Михар выглядит. Мара посмотрела на меня изумленно, но ничего не сказала. «Ладно, детка, не отвлекай. Бешеному псу сейчас не до разговоров, пусть даже мысленных». Я поджег стрелу от факела, убедился, что ветер дует в спину, и выпустил в центр тумана, приблизившегося на расстояние выстрела. Крикнул Итану: «Давай!» Большой камень, ухнув, вылетел из катапульты и снес какую-то небольшую тень внутри желтого облака. «Там люди!» — закричал Райан. «То есть гоблины!» Они с Марвином тоже выпустили по стреле в туман. И если я промахнулся, то сейчас раздались два приглушенных вскрика. Гоблины шли там плотным строем, прикрываясь щитами. Они все были в масках, похожих на противогазы. Психическая атака гоблинов началась с громкого рева. Потом из-за спин передних рядов показались силуэты пятиметровых монстров. Их было не меньше шести. До стены долетел запах. Защитники форта, кто был без масок, сначала покорежило от страха, и потом всех как ветром со стены сдуло. Хорошо, что комендант упал на что-то мягкое внутри двора, иначе шею мог сломать. Разбежавшиеся ополченцы побросали шлемы и щиты. Я подобрал рогатый шлем и надел на голову Мары. Марвин дал ей круглый щит. Катапульта, не переставая, работала справа, пробивая бреши в строю пехоты. Мальчишка не отставал от нас троих, стреляя довольно метко из лука. Но больше всего мне запомнился старик с прощой. Каждый его бросок был точен, а заряжал он тяжелые булыжники так, что гоблинам внизу однозначно не здоровилось. Враги продолжали идти вперед, но в чем состоял их план, я понял только, когда разглядел большие штурмовые лестницы в задних рядах. Медведи-оборотни на рожон не лезли, дожидаясь, когда по этим лестницам смогут забраться на стену. Они не знали, как погиб вчерашний колдун, и явно побаивались. Все-таки они маги, а не солдаты. Нас, защитников, осталось семеро, не считая Мары. И долго мы, конечно, не продержались бы. Слишком много в этом тумане было врагов. У нас заканчивались стрелы. Придется хватать Мару и давать дёру, баррикадироваться в казарме внизу и там отбиваться до последнего, обороняя подвал с трупом колдуна. Здесь на стене ловить нечего. Не знаю, ждала она критического момента, наблюдая сверху, насколько мы справляемся. Или только-только прилетела, появившись из-за туч, значения не имела. Сам факт ее появления, эффектного, как в цирке, произвел на меня сильное впечатление. Мне вспомнилось что-то из далекого детства. «Внимание, внимание! Только сегодня на арене чудо-женщина с кувалдой и топором! Жонглирует не глядя, берегите головы!» Хильда была похожа на двухметровую сову из-за оперения ее сверкающих доспехов цвета серебристый металлик. Она зависла в 3 метрах над стеной и развела руки и крылья в стороны. Воздух задрожал, и все поле боя превратилось в сверкающие вертикальные грани гигантской, переливающейся всеми цветами радуги бесконечно многогранной призмы. Туман рассеялся. Гоблины и монстры-оборотни застыли в ужасе, глядя на грозную Алайсиагу, страшную в своем гневе. Никакой кувалды и топора у нее не было. В левой руке она держала узкую черную трубку с расширяющейся насадкой, как у пылесоса, а правой делала такие движения ладонью и пальцами, как будто брызгала водой. Только то была не вода. Из центра ладони вылетали 6 маленьких шаровых молний. По невероятным спирально-кольцевым траекториям эти яркие снаряды разнесли монстров-оборотней в кровавую пыль, а из насадки на черном жезле выходили темные волны, превращающие солдат-гоблинов в пепел. Вот это я понимаю, настоящий терминатор. Все закончилось за минуту. Мара в рогатом шлеме забралась на край башни и смотрела на Хильду, раскинув руки в сторону, подражая ей. «Я видел это!» — громко закричала она. Хильда изящным движением левой руки убрала дезинтегратор в чехол за спиной, согнула ногу в колене и повернулась к нам лицом. Бизар ее шлема с круглыми красными очками сдвинулся вверх. Большие черные глаза без зрачков смотрели как будто насквозь меня. «Привет, солдат», — услышал я знакомый хрипловатый голос. «Вижу, ты неплохо справляешься. Продолжай в том же духе». Я поклонился и встал на одно колено. «Что она сказала?» — спросила меня Мара, сняв шлем. Все остальные тоже опустились на колено и склонили головы. Говорить я не мог, какой-то комок в горле не давал. Хильда опустилась к краю башни и сказала уже на местном языке. «Я говорю, что вы все молодцы, отважная Мара. Особенно ты. Рада вам помочь, но мне нужно в другое место. Вот, возьми». Она что-то протянула в руке и вложила Маре в ладошку. Потом приподнялась на пару метров, сложила руки под острым углом к корпусу и резко взмыла к тучам, моментально скрывшись в темноте. Я поднялся и посмотрел на своих бойцов. Они по-прежнему стояли на одном колене, склонив головы. Мальчишка и старик закрывали лица ладонями, а крюк правой рукой, согнутой в локте. С врагами покончено, Но появилась другая проблема. Они же теперь расслабятся, думая, что этот ядерный бомбардировщик в виде серебристой совы будет прилетать каждый раз, как станет жарко. И что они начнут рассказывать на каждом углу про мое знакомство с этой беспощадной фурией? На стену приземлилась здоровенная ворона с красными глазами. Превратившись во Фреху, она подошла к Маре и обняла ее рукой за плечи. «Не беспокойся, Кранц», — сказала ведьма. «Они запомнят только огонь с неба». «Ты сотрешь им память?» — спросила Мара. «Мне не стирай, пожалуйста, я никому не расскажу». «Присоединяюсь к просьбе». «Нет», — ответила Фреха. «Я ничего стереть не могу. Она сама так все устроила». Марвин очнулся и вскочил. Он посмотрел на поле внизу, усыпанное черным пеплом и залитое кровью монстров. Снял шлем, стянул маску и принюхался к запаху гари. Потом поднял голову к небу, открыл рот и, наконец, повернулся ко мне. «Что это было, босс? Я не понял». «Кара небес», — ответил я. «Нельзя гневить древних богов».